свет над крышей. Человек из дома вышел поглядеть на жизнь поближе. Сдумал с утра. Человеку многое надо, у него на сердце радость. Он смеется снегопаду, солнцу в небе и ветрам. Лай-ла-ра-ла-ла, лай-ла-ра-ла-ла. Где-то песня сочинилась, и со скоростью ракеты в то же утро очутилась на другом краю планеты. Мимоходом, мимолетом, теплоходом, самолетом, адресованная другу. Ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Адресованная другу, ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Кто-то теряет, а кто-то находит песенку эту. Вы повторяйте, если найдете, не потеряйте. Так уж выходит, кто-то теряет, а кто-то находит. Человеку многое надо, надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтоб была на случай, любовь. Чтобы дома не забыли, чтобы следом письма плыли, чтобы в этих письмах были строчки про любовь. Лай-ла-ра-ла-ла, лай-ла-ра-ла-ла, лай-ла-ра-ла-ла-ла, ла-ла-ла, лай-ла-ра-ла-ла, лай-ла-ра-ла-ла, были строчки про любовь. Ча-ча-ча, ча-ча-ча, у-у-у.